Глава 21. Шаг. Наступит переломный момент, одному из вас может показаться, что его предали. Забавное чувство испытывает человек, когда все его будущее рушится в считанные секунды. Это подобно зажатому пробелу на клавиатуре. Много пустоты. После отрицания и желания бороться приходит опустошение, потому что на том месте, где было будущее, возникает черная дыра. Через несколько дней Фиона подвозила меня в школу. «Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь?» — спросила она. Я мрачно взглянула на нее. «Думаешь, если я не попаду в Стэнфорд, я в глубокой же... И все это по собственной вине?» «Дезили, это я бы и назвала преувеличением. Почему, черт возьми, ты так настроена? Поступишь в непрестижный колледж и все равно станешь врачом». «Но я всегда хотела в Стэнфорд, Фи». Фиона резко съехала на обочину, завизжали тормоза, и Пенни остановилась. Подруга повернулась ко мне с очень нехарактерным для нее серьезным выражением лица. «Дези, в том-то и дело. Почему тебе так важно попасть именно в Стэнфорд? Я понимаю, там училась твоя мама, но это же не...» Она умолкла, не зная, как сформулировать мысль. «Что, не важно?» — сказала я. «Недостаточно веская причина?» Фиона пожала плечами и покраснела. «Да, ничего не подумай. Но ты считаешь, если попадаешь в Стэнфорд, это вернет твою маму?» Я вздрогнула. Подруга была права. Этим маму не вернешь. Я откинулась на спинку сиденья и уставилась в потолок машины. «Да, не вернешь. Но, Фи, дело не в этом. Я хочу, чтобы отец знал, что я могу быть лучшей, как моя мама. Стэнфорд...» Фиона тоже откинулась на спинку сиденья. «Символичен», — договорила она за меня. «Да, символичен». «Это лишь свидетельство того, что отец хорошо тебя воспитал». Я кивнула. «Дейзи, всем известно, что твой папа вырастил прекрасную дочь», — уже мягче произнесла Фиона. Сочувствие моей лучшей подруге что-то надломило во мне, и я почувствовала покалывание в глазах. На них выступили слезы. «Я просто... хочу, чтобы он всегда мог мной гордиться и не беспокоился о моем будущем». Фиона доброжелательно улыбнулась. «Дэс, родители беспокоятся и без повода. Ты не сможешь вечно оберегать его, даже если попытаешься стать идеальной». Я утерла слезы. «Это я знаю, и все же мне кажется, что смогу». «Так что он сказал? Если я правильно представляю себе твоего отца, вряд ли он запретил тебе выходить из дома потому, что ты его разочаровала». Я заставила себя улыбнуться. «Конечно, нет. Сначала расстроился, но потом попытался меня подбодрить. Сказал, что невелика потеря, и у меня по-прежнему хорошие шансы поступить». Потом мы запоем посмотрели целый сериал. Фиона снова выехала на дорогу. «Видишь, не беспокойся ты. Так, об отце поговорили. А когда же ты собираешься сказать об этой истории Люке?» «Люка». Несколько последних дней я избегала его под предлогом накопившихся дел в школьном правлении. Не горела желанием показываться ему в угнетенном состоянии и не была готова рассказать о пропущенном собеседовании. Знала, что он почувствует себя виноватым, а усложнять жизнь новыми переживаниями совсем не хотелось. И тем более не хотелось, чтобы он винил себя в принятом мной глупом решении. «Не знаю, наверное, скоро». Фиона с сомнением посмотрела на меня. Мы въехали на школьную стоянку. «Конечно, скоро», — отрезала она. Я прошла в раздевалку, и, разумеется, здесь был он. Стоял, прислонившись к шкафчику, как красавец из фильма 50-х годов. «Привет, незнакомка», — сказал он с улыбкой. Я крепко обняла его. «Понимаю, последнее время жизнь пошла совсем сумасшедшая. Извини». Я отперла свой шкафчик, он отступил назад и пожал плечами. «Я и не волновался. Сегодня вечером свободно?» Что-то мне подсказывало избегать встреч с ним, но я понимала, что Фиона права. Надо было признаться как можно скорее. «Конечно». Я взяла книги и закрыла дверцу. Прозвенел звонок. «Во время большой перемены у меня урок французского, а после школы футбол, так что вечером увидимся». Он поцеловал меня в лоб. «Принято, юная мисс». Вечером я перешла в режим слизняка. Ничего делать не хотелось. Отец ужинал где-то с друзьями, а я была дома одна. Лежала на диване и смотрела «Убей меня, исцели меня». Люка прислал СМС. «Встретимся в Боба Пэлас». На мне были леггинсы, Отцовская спортивная куртка с символикой баскетбольной лиги. Завитые волосы образовывали вокруг головы нимб. Я не рассчитывала оказаться на людях. И впервые с тех пор, как мы начали встречаться, у меня не было желания произвести хорошее впечатление и улыбаться. Или какие там банальности говорят в подобных случаях. Я только и хотела, что упиваться своим горем. Поэтому ответила. «Люка, извини, не знаю, хватит ли у меня духа увидеть половину населения Монте-Висте». «С тобой все в порядке». Я мучилась от чувства вины, но, честное слово, впервые за долгие годы мне ничего не хотелось с этим делать. «Всё нормально, извини, просто чувствую себя фигово». Я отправила эту СМС и тут же пожалела. «Чёрт, кто захочет встречаться с депрессивной?» Он ответил. «Очень жаль, чем-нибудь помочь?» Я не смогла бы скрыть от него свою подавленность, поэтому написала то, что точно предотвратило бы его появление. «Уже приняла тонну пепта. Кажется, у меня кишечный грипп. Боюсь, тебе лучше не приезжать». После долгого молчания, как я и ожидала, он ответил. «Ой, ладно, выздоравливай. Скучаю по тебе. Чмоки-чмоки». Я испытала облегчение и разочарование в себе. Увы, рассказывать ему о собеседовании все еще не хотелось. Вскоре после этого пришло СМС от отца, в котором говорилось, что он посидит с друзьями еще какое-то время. Так что передо мной открывалась возможность страдать в одиночестве весь вечер. Придя к себе в комнату, я долго смотрела на толстовку и футболку со стэнфордской символикой, а потом выкинула их в мешок со старыми вещами, предназначенными для передачи в благотворительную организацию «Гудвилл». Все мои стэнфордские брошюры отправились в мусорный бак. Я съела целую банку маринованных овощей. Посередине заключительной серии «Убей меня, исцели меня» раздался звонок в дверь. Я вздрогнула, кого это черт несет, и решила не открывать, поскольку чувствовала себя отвратительно. Но звонок повторился. Затем кто-то нерешительно постучал в дверь. Я заставила себя встать с дивана и посмотреть в глазок. Это был Люка. Нет, зачем он здесь? У меня не было времени переодеться, причесаться, привести в порядок лицо. С тяжелым вздохом я открыла дверь. Люка протянул мне гроздь бананов и большую картонную упаковку йогурта. «Лекарство Люки от кишечного гриппа». Я не смогла не улыбнуться. «Бананы с йогуртом?» Он поднял бровь. «Бананы помогают, сама знаешь от чего. И согласно результатам поиска в сети, йогурт восстанавливает бактериальную микрофлору кишечника». «Бактериальная микрофлора?» И вдруг я поняла, что с Люкой могу быть самой собой. С Люкой, который понял, что я неважно себя чувствую, и мне нужна компания. Который приехал, хотя не любил находиться рядом с больными людьми. Который беспокоился обо мне. Недели и месяцы тревог таяли с каждым днем, проведенным с ним. Я ему действительно нравилась. Я реально этого добилась. Неся это открытие в душе, как трепещущий камертон, я буквально поплыла за Люкой на кухню. Там он налил в миску йогурт и нарезал кружочками бананы. Он не разрешил помогать, поэтому мне пришлось просто сидеть за стойкой. «У вас есть мед?» — спросил он, выдавливая нарезанные бананы в миску с йогуртом. Я пыталась держаться как обычно, а не как человек, недавно переживший нервный срыв. «Да». Я хотела достать мед с полки, но Люка поднял руку. «Нет-нет, больная должна отдыхать. Просто скажи мне, где он». Космически сохраняя неподвижность, я сказала, едва двигая губами. «На верхней полке справа от тебя». Он взял пластиковый флакон с медом в форме медвежонка и выжил немного в миску. Я выпучила глаза. «Стоп, многовато меда, доктор Дракос». «Сладкая, для моей сладкой», — пропил он тонким голоском. Я засмеялась, а он, сделав взмах свободной рукой, другой поднес мне миску и сел за стойку напротив меня. Я взяла ложку йогурта и поднесла ее ко рту. «Не хочешь сесть рядом? Я бы с тобой поделилась». Он поёжился. «Я понимаю, ты моя девушка, но не знаю, романтично ли будет провести весь вечер бок о бок в туалете». Я покачала головой. «Кто бы мог подумать, что я буду встречаться с парнем, который так боится микробов?» Он в ответ откинулся назад, такой свободный и раскрепощенный, и нахально усмехнулся. Как всегда бывало в таких случаях, я не могла не улыбнуться. Это происходило помимо моей воли. После того, как поем, расскажу ему о Стэнфорде. С каждой минутой на душе становилось все легче. Покончив с трапезой, Я не стала говорить ему, что большинство йогуртов не содержит достаточного количества микробов, чтобы на самом деле восстановить микрофлору кишечника. Я выскользнула из-за стойки и принялась мыть посуду. Люка подошел к раковине и отодвинул меня от крана. «Нет, я здесь, чтобы удовлетворить все твои потребности, юная мисс». Мне становилось смешно. Я ведь вовсе не была больна. «Ты очень мил и все такое. Просто идеальный парень. Но, Люка, позволь я сама». Он засмеялся. «О, идеальный парень». Я силой отвоевала у него место у крана. «Да, титул, который дорогого стоит. А теперь дай я». Вдруг кран повернулся у меня в руках и обдал Люку водой. Я засмеялась и закрыла ладонями рот. Он медленно перевел взгляд на меня. По волосам Люки скатывались капли воды. «Ты труп!» — проворчал он, схватил кран, сделал максимальный напор воды и направил струю на меня. Я завизжала и отскочила назад. «Я же болею!» Он постоял в нерешительности и направил струю воды мне назад. «О, боже!» — закричала я и бросилась к нему, чтобы отомстить. Он закинул кран в раковину и, хохоча как ненормальный, выбежал из кухни. «Я хоть и больна, а быстрее тебя!» — крикнула я, преследуя его на лестнице. Он вбежал в мою комнату и захлопнул за собой дверь. Я схватилась за ручку, но он заперся на замок. «Люка!» Находясь по другую сторону двери, он предупредил. «Тебе не разрешается входить сюда, пока не заключишь перемирие». «Перемирие? Я облила тебя один раз, и то случайно, а ты меня три раза и специально. Если бы ты занимался какими-нибудь спортивными играми, то знал бы, что такое поведение недостойно спортсмена». Наступила тишина. Я постучала в дверь. «Что ты там делаешь?» Судя по шуму, он плюхнулся на мою кровать. «Устраиваюсь поудобней», — ответил он. Кровать была не убрана. Белье, возможно, неплохо было бы постирать. Господи! «Люка, хватит, впусти меня!» «Всему свое время, подруга», — усмехнулся он. Потом послышались шаги. Он ходил по комнате. «Сначала пороюсь в твоем нижнем белье. Оно меня интересовало с того самого дня, когда ты спустила передо мной штаны». «Что? Так ведь это же случайно!» «Конечно!» Послышался шелест, как будто он перекладывал бумаги. «Только бы не нашел альбом с засушенными листьями, а то шуткам не будет конца». «Если листаешь альбом, пожалуйста, осторожней, чтобы засушенные листья не выпали». Я ожидала остроумного ответа, но его не последовало. «Люка?» Снова послышалось шуршание бумаги. «Что такое кассериалы?» «Что?» Я вся похолодела. Каждый волосок, каждый орган, каждый дюйм кожи. И снова схватилась за ручку двери. «Люка, впусти меня!» «Погоди, это не телемыльные оперы, которые вы с отцом все смотрите. Ты их тоже изучаешь. Дес, твое занудство не знает границ». «Нет, нет, нет!» Я продолжала дергать за ручку, как будто таким способом можно было открыть дверь. «Серьезно, Люка, пожалуйста, впусти меня! Перестань читать, это очень личное!» Он не ответил. Проходила секунда за секундой, и я чувствовала, что умираю. Вдруг дверь распахнулась, и я, споткнувшись, полетела вперед. Когда я подняла глаза, Люка держал в руках мой план и смотрел с таким выражением лица, что у меня перехватило дыхание. Я хотела выхватить у него тетрадь, но он отдернул ее и начал читать. «Взять Уэса на вечеринку Гвен Паркер и заставить Вон Бина ревновать». Он читал мои заметки, относившиеся к шагу 8. «Окажись участницей явно кривобокого любовного треугольника». Голос Люки начал дрожать. «Попроси Вон Бина отвезти домой. Устрой небольшую автомобильную аварию». «Люка!» Он стоял, молча глядя на мои заметки. Казалось, это продолжалось целую вечность. «Дай-ка угадаю, Вон Бин — это я». Я сглотнула. «Нет, то есть да, но...» Он стал ходить по комнате, продолжая читать. Каждое его слово было как кинжал, вонзенный мне в сердце. «Докажи, что ты не такая, как все остальные женщины на Земле. Замечание на полях. Ты единственная можешь доказать, что его представления о любви неверны. Что ты чистое сердцем и душой — исключение из правил. А остальные девушки — отвратительные существа, недостойные доверия». Он саркастически хмыкнул, но не перестал читать. Закончив, едва посмотрел на меня. «Кто ты такая?» «Люка, пожалуйста, перестань читать. Это глупо и не имеет теперь ни малейшего значения». Он остановился и яростно потряс тетрадкой. «О нет, имеет, и очень большое. «Ты все это запланировала!» Голос у него снова задрожал. Он понурился. От обычной самонадеянности не осталось и следа. Меня захлестнуло чувство вины. Я покачала головой. «Нет, подожди, ты не понимаешь, это потому, что ты мне нравился!» Вдруг он изменился в лице и замер на месте. «Так ты следовала этим шагам, чтобы подцепить себе парня?» Я отрицательно покачала головой. Только на это движение я и была способна. Тело не слушалось. «Нет, нет, не какого-нибудь парня, а тебя, Люка!» В его глазах читалась насмешка. Он издал резкий звук, который стал для меня как пощечина. Это был необычный гогот, в котором участвовало все его тело, и который появлялся, когда я делала замечание по поводу меню в местном суши-баре или просила переставить машину на стоянке, потому что она была в дюйме от красной ограничительной линии. Нет, это был совсем другой смех. «Так это все ради меня? Да чего знакомо?» «Эмили. О, господи, он сравнивал меня с Эмили. Нет, нет, послушай, пожалуйста. Понимаю, это кажется безумием». Он указал на меня пальцем. «Кажется, это и есть безумие, Дейзи. Более того, я знал, что ты на многое способна, но мне казалось, твои стремления безобидны, а поступки даже придают тебе какое-то обаяние и не имеют ничего общего с манипулированием, придумыванием стратегии. В отличие от того, что делала Эмили». Его вдруг осенило. «Но ты такая же, как она». Люка выпрямился. Видя его спокойствие, я запаниковала сильнее, чем если бы он кричал. «Впрочем, ты не такая же». Спокойно продолжил он. «Ты хуже». Мои глаза наполнились слезами. Я с трудом сдерживалась, чтобы не зарыдать. Люка смотрел на мои слезы со знакомым безразличием, какое было на его лице во время разговора с отцом. Он медленно повернулся к полке. «И знаешь почему? Потому что для тебя я стал еще одним трофеем на этой полке, очередным достижением, напротив которого ты можешь поставить галочку. Все у нас было не настоящее». Я возразила, всхлипывая. «Нет, Люка, то, что я чувствовала к тебе, что до сих пор чувствую, настоящее. Пожалуйста, поверь». «Лжешь. Вокруг меня одни лжецы. Мой отец — обманщик, моя бывшая подружка — манипулятор. И ты не лучше». Он уронил тетрадь на пол. Вот тут-то мне и нужно было все объяснить. Только я не могла. Меня парализовал этот кошмар наяву. Все, Люка Стэнфорд таяла прямо на глазах. Я подошла к нему и вцепилась в рукав. «Люка, пожалуйста». Он оттолкнул меня. «Нет». Потом развернулся, пошел к двери, спустился по лестнице и вышел из дома. А я осталась стоять. Куски расколотого надвое сердца лежали у моих ног.